Глава 3. Сталинград. Ночью. Я не искал в Париже какое-то свое высшее предназначение. Просто хотел убежать. От отца, мачехи, от мысли о Лейле, с которой мы так ни разу и не переспали. Можно ли бежать от того, что не случилось? Конечно. Можно ли мой поступок считать побегом? Не знаю, ведь меня толком никто не удерживал. Многие перебирались из Марокко в Париж, чтобы найти работу. Так продолжалось годами. Однако, по словам моего отца, в последнее время французы подзабыли о былом гостеприимстве. Конечно, на самом деле он выразился куда грубее и сказал примерно так. «Они всегда нас ненавидели, убивали, мучили, резали, как скотину. Грабили наши дома, отбирали все, что плохо лежит. Когда у нас ничего не осталось, эти ублюдки бросили нас на произвол судьбы». А когда в Банльё объявились смертники, они воспользовались этим, чтобы ненавидеть нас пуще прежнего. Такими были его слова. Помню, потом он еще долго распинался про джихад и девственников с промытыми мозгами, но я уже не слушал. Колониальные войны случились задолго до моего рождения, поэтому мне не было до них дела. О прошлом я знал только одно. Моя мать — француженка, родилась и выросла в Париже. И там же провела лучшие годы своей жизни. В нашем доме не было ни одной ее фотографии, и сам факт ее существования старались всячески замалчивать. Иногда мне казалось, что отец презирал ее просто потому, что она умерла. Как-то раз я полез к нему в стол за сигаретами и случайно наткнулся на конверт со старыми снимками. На одном был он, совсем молодой, а рядом — женщина, большеглазая, черноволосая, в платье в цветочек. Я вгляделся в ее лицо и не обнаружил никакого фамильного сходства. Возможно, это была моя мать. Но на фото между ней и отцом не угадывалось ни малейшего намека на чувство или хотя бы привязанность. Они не смотрели друг на друга и не держались за руки, а значит, это могла быть секретарша или просто знакомая, которую он случайно подцепил на пляже. В молодости он пытался строить из себя дамского угодника. Пока наши женщины не завернулись с ног до головы в черное, жизнь, конечно, была проще. А сама идея, кстати, пришла к ним из телевизора. Насмотревшись на своих сестер в Иране и Йемене, они решили делать так же. Повелись на моду. В то же время по кабельным каналам постоянно гоняли американские телешоу, которые приучили их ярко краситься. Вот и получилось. Хиджаб и тушь для ресниц. Ледяные фаерболы. Я, пожалуй, пас. Расставшись с Марисом на кольцевой дороге, мы с Сандрин стали медленно пробираться в парижское нутро. «Чем планируешь заниматься?» — спросила девушка. «Найду работу, наверное». «Вот так запросто?» «Может, буду преподавать арабский язык?» «Французам он надоел. Теперь чем меньше арабского, тем лучше». «Ну, ладно. Тогда английский. Но первым делом мне надо поесть». Полчаса спустя мы были в городе. Продрогшие до костей шли по какой-то очень широкой улице, а через дорогу от нас тянулся длинный мрачный парк. У одного из подъездов я заметил бездомную девицу, сидевшую на кучке собственных пожитков. Если бы кто-то решил написать ее портрет, картина так и называлась бы — «Отчаяние». Судя по внешности, приехала она откуда-то из Восточной Европы. Отмыть бы ее, прикупить новые одежды, вполне сошла бы за красотку. Она стояла, робко вытянув ладонь, а я не мог оторваться от ее лица, на котором, казалось, навечно застыло выражение вселенского горя. Нагнувшись к бумажному стаканчику с надписью «Макдональдс», Сандрин бросила туда монету, а потом заговорила с попрошайкой. Некоторое время они о чем-то болтали, а я лишь молча глазел по сторонам. Затем Сандрин выпрямилась и объявила: «Тут недалеко есть местечко, можем разведать». Я кивнул, и мы снова отправились в путь. Через некоторое время нам попалась автобусная остановка с надписью «Понскарм». Пейзаж вокруг не слишком-то напоминал Париж. Вдоль дороги пестрели яркие фасады новостроек, угловатые, как детали детского конструктора. Район был небогатым. Погода не радовала. По сравнению с Марокко холод стоял жуткий. Одна пустынная улица сменялась другой, а мы все шли и шли. Где-то позади осталась странноватая китайская забегаловка с бумажными фонариками на окнах. Нам, конечно, она была не по карману. Трудно сказать, чего именно я ждал от Парижа. Конечно, я никогда не изучал его всерьез, а только видел в фильмах и на красивых фотографиях в интернете. По ним-то у меня и сложилось впечатление, что это очень старый город. Может, не такой старый, как наша Медина, которая не менялась уже, наверное, 1000 лет, но все-таки более-менее однородный. Я надеялся увидеть огромные черные крыши, а под ними теплые квартиры, в которых ютятся со своими маленькими собачками самые обыкновенные люди. По вечерам они готовят ужины, благоухающие на весь подъезд ароматами французской кухни. В каком же фильме я это видел? В любом случае, с реальностью мои ожидания не имели ничего общего, по крайней мере, с той, что мне уже довелось увидеть. Повсюду меня встречал сплошной 20 век. Бетонный, жесткий, открытый всем ветрам. Никаких аллей, никаких деревянных подъездов. Париж оказался безжалостным. Да, пожалуй, это было самое подходящее слово. Сандрин схватила меня под руку и потащила в переулок. Вскоре мы оказались на заднем дворе здания, похожего на школу. Зайдя внутрь, мы попали в хорошо освещенное помещение с длинным буфетом вдоль стены. Рядом за столиком сидели несколько пожилых мужчин. Мы сложили рюкзаки на пол и подошли к прилавку, за которым стояла сонная африканка. Она вручила нам 2 контейнера из фольги с едой, пластиковые ложки и ножи. «Платить нужно?» — спросил я. Женщина ничего не ответила, лишь медленно покачала головой. Затем она дала нам по куску хлеба и 2 яблока. Мы с Сандрин сели за свободный столик. Я заглянул в контейнер и обнаружил внутри сморщенный кусок серого мяса в соусе и колечко лука. Запашок был так себе. «Что это такое?» «Наверное, рубец», — ответила Сандрин. «Свинина?» «Бог его знает, может, и говядина». «Что это за место?» «Мне о нем рассказала та девушка у подъезда. Не знаю точно, какая-то церковная штука или красный крест. Я не могу это есть». «Поешь хлеба. Потом мы купим кофе и шоколадок. У меня осталось несколько евро. Еще она сказала, что где-то у метро Сталинград есть бесплатная кухня. Можем попробовать сходить». «Что-нибудь еще? Она говорит, что можно устроиться в одной из тех башен. Она и сама жила там какое-то время, но потом ее выгнали. Тут, похоже, одни китайцы. Тебя это напрягает?» «Да нет». «На самом деле, да. Я никогда прежде не встречал китайцев, и все они казались мне странными. У них были круглые головы и плоские мультяшные лица, словно кто-то ударил их сковородкой». «Хочешь, попробуем найти бесплатный ночлег?» «Конечно, но я думал, ты теперь поедешь в Англию». «Наверное, придется несколько дней подождать. Я себя неважно чувствую». С тех пор, как мы встретились, она и правда как-то сдала. Когда мы спустились по ступенькам в метро, Сандрин долго стояла перед картой, пытаясь построить наш маршрут. «Когда дойдем до турникетов», — предупредила она, — «просто прыгай». Я снял рюкзак и перемахнул через ограждение. Затем Сандрин передала мне наши вещи и тоже прыгнула. Хотя ей это далось не так легко, пришлось ей помочь. Мы быстро проехали 3 станции, потом пересели на другую ветку. Я никогда прежде не был в подземке и с интересом отметил, что каждая остановка отличается от предыдущей. На станции «Опера» зал был широким и с 2 платформами, так что люди по обе стороны могли наблюдать друг за другом через пути. Шато Лондон оказалось похоже на узкую трубку, в которую кое-как запихнули единственную платформу с красными сиденьями. Дома все было по-другому. Я вспомнил, как ездил на автобусе до колледжа. Из Медины мы спускались по небольшому бульвару и почти сразу ныряли в обшарпанный Виль-Нувель. Эта непохожесть мне нравилась. Напротив меня в вагоне никого не было, поэтому я сумел хорошенько рассмотреть свое отражение в окне. В тусклом освещении я выглядел усталым, и под глазами лежали темные круги, но в остальном очень даже симпатичный парень. Некоторое время я и мой двойник не сводили друг с друга глаз и даже не моргали. На каждой маленькой станции на изогнутых стенах висели киноафиши, а на станциях побольше — широченные рекламные плакаты с изображениями бургеров и другой еды. То и дело мелькали надписи вроде «Все вкусы Италии» и фотографии детей в прыжке с вытянутыми над головой руками, веселых и здоровых от того, что выпили какой-то особенный йогурт или от того, что носили правильную одежду. А еще повсюду были гигантские женщины без юбок, но в цветных полупрозрачных колготках и распахнутых пальто, на которых виднелись яркие бирки с названиями брендов. В воздухе чувствовался теплый смолистый запах. И тут я заметил, что Сандрин надо мной смеется. «Ну и видок у тебя!» — она вытаращила глаза и свесила язык. Я притворился, что мне все равно. Но метро, конечно, было классным. Станция «Сталинград» оказалась открытой. Над землёй возвышались две платформы. Поэтому вместо того, чтобы подняться вверх и выйти на улицу, мы спустились вниз, по ступеням, которые держались на железных подпорках, напоминавших виадук. Что-то подобное я видел в одном полицейском боевике, действие которого разворачивалось в Чикаго. Место было холодным и каким-то запущенным. На бульваре Делявилет мы прошли через огромный продуктовый рынок Гоа, где на каждом перекошенном прилавке висели надписи с названиями какого-нибудь далекого места. Китай, Япония, Антильские острова, Африка, Индийский океан и бог знает чего еще. Я знал, что Франция славилась своей кухней, но в том месте была какая угодно кухня, только не французская. Перегородки между прилавками были покрыты граффити. Уголок с бесплатной кухней прятался под эстакадой станции метро. Рядом обнаружилась целая толпа приезжих африканцев с черной матовой кожей и сверкающими белыми глазами. Из Либерии или Сенегала, а может, из какой-то другой страны к югу от Марокко. В руках они держали перевязанные цветными тряпками тюки с бесполезным барахлом на продажу. В литейных сводах платформы безумолку гудели поезда. В ожидании бесплатной порции супа африканцы пытались немного заработать. Кто-то торговал чехлами для телефонов, кто-то наркотиками. Говорили они на французском, очень громко и почти всегда в нос. Голоса их то умолкали, то снова набирали силу. Кое-кто из них буравил меня взглядом, будто сомневаясь, что я достаточно голоден и темнокож, чтобы находиться в их компании. Тем не менее, когда женщина у стойки наконец-то протянула мне стакан, никто не попытался у меня его отнять. Вскоре я понял, что местный суп немногим лучше той жиденькой похлебки, что можно было попросить в столовой на площади Италии. И все-таки в горячем бульоне плавали зерна чечевицы и кружки моркови. Если подналечь на хлеб, вкус вполне сносный. Пластиковый стаканчик выглядел знакомо. Почти как одноразовая посуда в марокканских забегаловках с дешевым кофе на вынос. Разве только размером поменьше. Ну и сама порция куда скромнее. Конечно, жизнь в 19 лет имеет серьезные недостатки. Например, тебе постоянно хочется есть. И никакого стакана супа, пусть даже с хлебом, и близко не хватит, чтобы по-человечески набить живот. Да и хлеб тут был какой-то чудной, совсем не похожий на наши плоские лепешки. Пекли его в форме багеты, длинной трубы, которую полагалось рвать на куски прямо руками. Заметив на стойке почерневший банан, я быстро его схватил и хотел было спрятать в рюкзак, как вдруг Сандрин взяла меня под руку и решительно повела прочь. Мы снова двинулись в путь и шли еще довольно долго, хотя на местности я почти не ориентировался. Мне только сразу показалось, что там, где пролегал наш путь, обычные французы предпочитали не задерживаться. Сандрин кашляла и выглядела совсем больной. Нам даже пришлось остановиться у одного дома, чтобы немного перевести дух. Мы присели на ступеньки подъезда, и девушка откинула голову к стене. Дышала она тяжело. На улице смеркалось. «Мне нужно отдохнуть», — сказала Сандрин. «А где же мы заночуем?» — спросил я и на секунду растерялся от собственного вопроса. Мне вдруг стало ясно, что о подобных вещах нужно беспокоиться заранее. Я приехал, не имея ни малейшего понятия о том, как буду жить. Мне так хотелось убежать, что ни о чем другом я и думать не мог. К тому же мне сказали, что другого выхода нет, только побег. «Тут есть один чувак, зовут Ив. У него своя квартира чуть дальше по улице. Я там как-то уже бывала». «А сколько стоит?» «Нисколько». «Тебе придется сделать ему минет?» «Нет, тебе придется. «Мне кажется, я не смогу». «Малыш, я просто шучу. Чувак когда-то был торчком, а теперь ему нравится помогать людям». «Какие наркотики он употреблял?» «Героин, крэк». «Ничего себе, это очень серьезно. «А я почему-то думала, что там, откуда ты приехал, наркотики принимают все». «Только киф или маджун. Это когда в киф добавляют финики, орехи и всякое такое». «Сам я ненавидел маджун, хотя не стал об этом говорить. Редкая дрянь, которую невозможно правильно рассчитать. В конце концов, ты обязательно переборщишь, но к тому моменту, как это поймешь, будет уже поздно». Было ясно, что первым делом мне надо найти работу. Проводить вечера в компании китайцев совершенно не хотелось. Да и в компании других африканцев тоже. «Так я никогда не встречу настоящую француженку». Я подумал о Лейле и о том, какой замечательной была бы моя жизнь, если бы мы были вместе. Я, она и кредитка ее отца. После того, как Сандрин немного передохнула, мы снова пошли вперед. Вскоре я понял, что иду один, моя подруга опять немного отстала. И тут у жилого дома с видом на канал меня остановила какая-то женщина. Она стояла у подъезда, сжимая в руках две хозяйственные сумки. По-французски она говорила с большим трудом, но я все таки сумел разобрать общий смысл. Женщина спрашивала, не хотел бы я зайти к ней домой. Казалось, лучшего варианта и не придумать. Сандрина еле шла, а мне совсем не улыбалось спать на холодном полу наркопритона, до которого к тому же предстояло еще добраться. «Спасибо», — ответил я. «Далеко идти?» 50 евро». Я решил, что она ошиблась, так как на французском языке вопросы «как далеко идти» и «сколько стоит» звучат одинаково, «комбьен». Я уточнил вопрос. «Я имел в виду, далеко ли отсюда ваш дом? 100 метров? 200?» На этих словах я вдруг заметил, что женщина очень густо накрашена. Ответила она до того быстро и неразборчиво, что я ничего не понял. Тут с нами наконец поравнялась Андрин, которая теперь выглядела так, будто вот-вот упадет. «Эта дама предложила мне переночевать у нее дома. Она живет где-то рядом», — сказал я Сандрин, а потом снова повернулся к женщине и спросил. «Можно мне вместе с подругой?» В ответ незнакомка выплюнула целый клубок французских слов, из которых я смог хоть как-то разобрать только 50. Сандрин взяла меня под руку и прошептала. «Пойдём-ка отсюда, мы уже почти на месте». Дойдя до конца улицы, я попытался объясниться. Поначалу она была милой, но потом... «Сколько тебе лет, малыш?» 23, я же тебе говорил». «Ага, а на самом деле?» «Ладно, на самом деле 20». «Честно-честно?» «Ну, почти 20». «Поздравляю. Только что ты встретил первую в своей жизни парижскую проститутку». «Но а как же сумки с продуктами и обручальное кольцо?» «И не говори, все же знают, что настоящую проститутку можно встретить только ночью, в свете уличного фонаря, распевающей песни Эдит Пиаф». Я не знал, кто такая эта Эдит Пиаф, и некоторое время шел молча, но потом снова заговорил. «Ладно, хватит уже надо мной смеяться». Квартира Ива оказалась на последнем этаже здания, похожего на рынок Гоа. Первым делом я заметил окна с грязными металлическими решетками и то, что в комнатах не было ни одной кровати. Что ж, по крайней мере, хозяин оказался дома. Он быстро вспомнил Сандрин и пригласил нас войти. С обледенелой улицы мы шагнули навстречу крупному бородатому мужчине в джинсовом комбинезоне. Он был похож на автомеханика из американской глубинки или на одного из персонажей «Посланника» по прозвищу Бастер Би. Их дал нам по куску багета и крошечному шарику сыра в красной восковой оболочке. Рядом с нами сидели еще 4 или 5 человек, но диван в комнате был только один, поэтому двое из них расположились на полу. У Сандрин на рюкзаке болтался тонкий спальный мешок. Раскатав его, девушка улеглась и почти сразу уснула. Ее лицо горело. Прислонившись спиной к стене, я закурил сигарету и прислушался к остальным. У меня была комната в Клиши-Субуа, в одной из огромных башен. Все было круто, пока этот чертов метис не выставил меня за дверь, потому что его брат со своим потомством должны были приехать в кузове фруктовой фуры. И вот я на улице, а через 5 минут меня принимают Шмидты. Просто так, безо всякой причины. По их разговорам получалось, что все плохое в их жизни происходило по вине кого-то другого. Все они были очень злыми и непристойно ругались в адрес людей другой расы. Даже тот, кто сам был африканцем, тоже ругался. Я не понимал их сленга, хотя значение некоторых слов было нетрудно догадаться. Метис — скорее всего, человек смешанной расы. А шмидтами они, судя по всему, называли копов. Но многие другие слова — баньюль, ютр — относились к арабам, африканцам и евреям и звучали крайне недружелюбно. В какой-то момент мне удалось выскользнуть в ванную, чтобы почистить зубы. Потом я вернулся и лег на пол рядом с Сандрин, надеясь, что собравшиеся скоро замолчат. Спальника у меня не было, поэтому пришлось надеть сверху запасной свитер и скрутить подушку из 2 чистых футболок. Мне хотелось согреться, но так, чтобы не подхватить от Сандрин этот мерзкий вирус, поэтому я пристроился к ней задом и повернул голову в другую сторону. Всю ночь Ив то приходил, то уходил и разговаривал своим обычным голосом, словно не понимая, что пришло время спать. Другие люди продолжали гундосить, рассказывая друг другу истории своих несчастий. Посреди ночи вдруг заявилась еще одна женщина. Думаю, хоть немного поспать мне все-таки удалось. Просыпаясь, я помнил обрывки каких-то странных снов. Одно я решил наверняка. Больше я тут не останусь. На следующее утро мы снова спустились в метро, доехали до площади Италии и пошли к тому месту, где накануне нас кормили рубцом. Я его так и не съел. Наш план был прост — найти вчерашнюю нищенку и попросить, чтобы она устроила нам местечко в одной из панельных башен по соседству. Мне казалось, я окончательно выпал из нормальной жизни. Не зная имени девушки, нам пришлось спрашивать других бездомных, не видел ли кто ее. Вот таким неожиданно стал мой мир. Ни мисс Азиз, ни Лейла, а только разговоры в духе «давай найдем какого-нибудь бомжа и спросим, где искать попрошайку, если ее нет на ступеньках». Было часов 8 утра, дома в это время я бы еще спал. Но тут мы уже умудрились не только встать, но и прийти в другой конец города. Казалось, в этом новом мире, куда меня занесло по ошибке, никто никогда не спал. В конце концов, нам все-таки удалось узнать все пароли и явки, и к полудню мы уже шагали по широкой площади, утыканной домиками с волнистыми красными крышами в восточном стиле, напоминавшими мультяшные картинки. Олимпиады — так называли этот район местные, поскольку площадь окружали башни, каждая из которых носила имя в честь города, в котором когда-то проходили Олимпийские игры. Одному богу известно зачем. Афины, Картина, Токио, Саппоро. Все это напоминало сюжет научно-фантастического фильма, где сумасшедшему архитектору выдали слишком много денег на проект. Местный торговый центр назывался Пагода. Что, черт возьми, общего у Пагоды и Олимпийских игр? Какое отношение она имеет к 13-му округу? Ледяные фаерболы. В конце концов, дорога привела нас на 21-й этаж башни Сараева. Там были одни китайцы. Все здание было китайским. Мы заселились в маленькую комнату с одной кроватью. Постельного белья нам не полагалось, а единственную ванную мы должны были делить с 8 другими постояльцами. Владела всем этим китаянка лет 50 по имени Бако, или как-то так. У нее было бездушное плоское лицо, и все же она дала нам отсрочку с оплатой до конца недели. Я пообещал Сандрин, что заработаю эти деньги. Ей же нужно было просто лечь и хорошенько проспаться, чтобы болезнь отступила. В таком состоянии ни о какой Англии ей, конечно, и думать было нечего. Мы разложили спальный мешок Сандрин на кровати, чтобы ей было удобнее, еще и одолжил ей свой свитер. Это означало, что самому мне остались лишь футболка и худи. Правда, оно было достаточно теплым. Я решил, все будет в порядке. Взяв все евро, что были у нас на двоих, я отправился купить какой-нибудь дешевой еды. Когда я спросил Бако, куда лучше идти, она прорычала «Тон фрех». Сначала мне показалось, что это какое-то ругательство. Из той же серии, что «ну, у тебя к черту и всю твою семейку». «Мон фрех?» — вежливо переспросил я, а потом добавил. «Je ne pas de frère». Чистая правда, никакого брата у меня не было. «Ну, ну, тон фрех, тон фрех!» — прокричала в ответ китаянка. В конце концов, после долгих криков и попыток найти бумажку и ручку, все прояснилось. Неподалеку работал большой супермаркет «Тон фрех». Бако, конечно, была не виновата. Тон, тон, тон, тон. Для китайцев все одно. Место оказалось огромным. Да, в Медине у нас, конечно, был крытый рынок. Прилавков, наверное, на 40. Но тут помещение оказалось раз в 5 больше. Любая приправа, любой тип лапши, любой сорт капусты родом отовсюду. От Парижа до самой Индии. Там было все. 500 метров в длину занимал отдел кулинарии, но там все оказалось чересчур дорогим. В мясной секции я первым делом увидел лотки со свиным фаршем. Я не был верующим, просто такая еда в меня физически не лезла. Поэтому я купил разделанную курицу, очень дешево, пакет лапши, тоже почти за даром, мешочек специй, немного зелени и большую упаковку супа. И 2 литра спрайта. Со всем этим добром я поплелся назад в Сараево. Я собрался готовить, но Бако оттолкнула меня в сторону и сама взялась за дело. Чтобы хоть как-то приободрить Сандрин, я отнес ей тарелку супа. Запах от него стоял какой-то тухловатый, но девушка сказала, что на вкус нормально. С курицей Бако постаралась на славу. Она добавила немного лука и чеснока из пластикового пакета, висевшего над дверью. Когда она выложила лапшу, та быстро набухла и заполнила всю сковородку. В награду за труды я предложил Бако поесть с нами. После обеда я, наконец, почувствовал, что наелся, впервые с тех пор, как уехал из дома. Пожалуй, даже переел. Потом я понял, что, оказавшись во Франции, так ни разу и не сходил в туалет по-большому. Та крошечная квартирка в Сараево была, конечно, так себе. Мне пришлось спать на полу, потому что Сандрин в ее состоянии нужна была кровать. Она одолжила мне кое-какие вещи из своего рюкзака. Я выложил их на линолеум, но лежать все равно было жестковато, особенно бедрам. Ночью я слышал, как по квартире шарахались другие постояльцы. Они то приходили, то снова уходили, громко хлопая дверями, перекрикивались, а потом все по очереди смывали воду в унитазе. На третье утро я вышел на холодную улицу и побрел, куда глаза глядят. Боже, как же я скучал по Лейле и Фариде и мисс Азиз. Даже по родителям у своей комнате, где за мной постоянно кто-то подглядывал. Мне начинало казаться, что решение уехать было не такой уж хорошей идеей. Я прошелся по ресторанам с бумажными фонариками и поспрашивал, не требуется ли помощь. Что угодно — мыть посуду, мести полы. Ответом мне были лишь хмурые взгляды и невнятный гогот на каком-то восточном языке, которого я не понимал. Было ясно, что никто не хотел иметь со мной дело, лишь потому что лицо мое имело выпуклую, а не плоскую, как у них, форму. На одном из ветреных бульваров рядом с Танг-Фрер я снова встретил попрошайку со ступенек, ту, которая могла бы позировать для картины отчаяния. На этот раз с ней была собака, и выглядела она не такой уж и жалкой. Я рассказал ей, что Сандрин по-прежнему больна и что мне очень нужна работа. «Думаю, что китайцы меня не любят», — пожаловался я. «Конечно нет, все они расисты. Может, тебе стоит попробовать в Банльё? Там полно таких, как ты». «А как мне добраться до Банльё? Там есть метро?» «Тебе нужны высокие панельки на окраине города. Езжай по 13-й линии, оттуда доберешься до коммуны Сен-Дени. Ты мусульманин?» «Да». «Неужели?» — девушка улыбнулась. «А я не верю в Бога». «Я тоже не верю, но я все равно мусульманин». «Ладно, иди уже, чокнутый. 13-я линия метро». Она расхохоталась, а когда я спросил, почему, ответила, что все дело в 13-й линии, начинавшейся Шатильон-Монруш на юге и заканчивавшейся базарами Сен-Дени за северной границей города. Местные называли 13-ю веткой отчаяния. Поезда там ходили без машинистов, а на платформах стояли ограждения, чтобы никто не кидался на пути. Что ж, спасибо за наводку, девочка-попрошайка. О парижском метро я узнавал все больше. Например, я быстро понял, что нельзя делать пересадку на крупных узловых станциях, особенно на Монпарнасе, если не хочешь минут 15 идти пешком. Добравшись до Сен-Дени, я увидел, где местные власти держат всех неугодных. В основном, конечно, арабов и африканцев. В отличие от нашей Касбы, где все выглядели одинаково, потому что так или иначе были друг другу родственниками, тут все люди были разные. Одни совсем черные, другие — коричневые. Объединял их лишь озябший, потрёпанный вид. Все они — выходцы с бедных окраин Африки и Ближнего Востока, куда никто не захотел бы поехать туристом. Из таких мест, о которых весь мир знает только потому, что там постоянно голодают и режут головы. Ту ночь я провел в какой-то студии для художников в современном доме с желтой парадной дверью. Один незнакомый парень, примерно моих лет, рассказал мне, что там можно бесплатно переночевать, если только забраться внутрь до темноты и спрятаться. У меня получилось, но внутри оказалось очень холодно, а дверь открыли только на следующее утро, часов в 10. Этажом ниже располагался туалет, поэтому я смог нормально отлить, но с собой у меня не оказалось зубной щетки. К тому же я по-прежнему не мог сходить по-большому. В следующие 2 дня я обошел практически все магазины и стройплощадки в округе. Наконец, удача улыбнулась мне в панамской жареной курице, крошечной забегаловке, в которой подавали куриный фастфуд. Заправлял в ней какой-то алжирец с рябым лицом, а фирменным блюдом считалась порция жареных наггетсов в большом полосатом ведре. Посетители могли есть на месте, но те, у кого было все в порядке с головой, конечно, брали заказ на вынос. Мне предложили простенькую работу на кухне за 8 евро в час. Документы спрашивать не стали. Зарплату пообещали платить наличными, а на метро я тратиться и так не собирался. Всегда можно перепрыгнуть через турникет. Думать было нечего, поэтому я согласился, но предупредил, что на работу смогу выйти только на следующий день. Сначала мне нужно сходить домой и предупредить свою девушку. Мне показалось, что наличие девушки добавит мне авторитета. В ответ мой новый алжирский босс, назвавшийся Хасимом, посмотрел на меня с недоумением, но все-таки дал согласие.